Здорово. Здоровее видали. А где дай 2 рубля до второго? Почему ты в рифму ничего не подбираешь? Чё? Смотри, когда говорят «здорово», я тебе научу просто. Говорят «дай 2 рубля до второго». Я тебе сказала, здоровее видали. Ну ладно, ладно. Я пришел тебе с расцветом рассказать, что ты с приветом. А умнее ничего никак не получается, не придумал? Еще есть такой стишок. «Дорогой мой Пантелей, зря воду ты не лей. Если нету в яйцах мочи, не поможет тебе, блядь, Сочи». Ясно. Каким ты был, таким ты и остался. Каким? А каким я был, а что я такого сказал? Так слышь, ты на дело пойдешь, Неля? Ага, мы пошли на дело, а нам выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан. Продолжай. Там сидела Мурка в розовой тужурке, а в руках у ней торчал наган. Круто, круто. А можешь продолжить, пожалуйста? Ох, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости, любимого. Эх, Одесса, и прямо запахло, знаешь, такой морской бриз. Обожаю Одессу, она так прямо, ты запела своим прекрасным голосом, и сразу такое вот. Да, да. А ты музыкой занималась? Да, очень классно, мне понравилось. Нет, не занималась. В детстве в хоре пела вторым голосом. Не, классно, конечно. Спасибо, спасибо. Так, а смотри, все-таки на дело Путина замочим? Путина. Ты дурак. Тебя прослушают, тебя замочат, за яйца подвесят. Не, я не прослушаю. На Красной площади перед Кремлем. Не прослушай. Смотри, я дело в том, что вне доступа, скажем так. Я да сейчас... ну зачем ты такие глупости говоришь, взрослый человек? Я сейчас в Латвии нахожусь. Ну, понимаешь, смотри, со мной связались рептилоиды. Рептилоиды со мной связались, и они хотят, чтобы Путина замочили. Ну, пусть замачивают. Да, так вот, нужно, чтобы это кто-то исполнил. Нужно, чтобы это кто-то исполнил. Ну, вот иди исполняй. А, так вот, мне нужен подельник. Я криминалом не занимаюсь. Подожди, а ты же сидела. Я сидела? Да. А-а-а. Ты же сидела. Это уже интересно. Подожди, ты разве не Неля? Я Неля. Вот, так смотри, ты же сидела, насколько я знаю. Нет, я не сидела. Ну как это? Да вот так это. Подожди, ты просто... Таком кверху. Ты просто вот так вот с арестантами, просто как общаешься, это вот все их помогаешь и все такое. Потому что я эксперт по защите прав осужденных и заключенных. Я в правозащитной организации, а-га, но никак не сидела. Понятно, то есть ты юрист получается. Нет, и не юрист даже. То есть просто эксперт. Просто-напросто правозащитник. Независимый. Самоучка получается, да? Независимый правозащитник. По собственной воле. Вот смотри, просто чем мы можем помочь? Ты понимаешь, что у нас... давай я тебе как юрист расскажу. У нас президентско-парламентская республика, да? То, что творится в пенитенциарной... в тюремной системе, в этой всей службе, это все дело рук нашего президента, потому что он назначает министров... Он... Потому что там живут не по записанным по законам, по неписанным. Не, я понимаю, да, вот это все АУЕ, это все, я понимаю, да. Я сейчас тебе о другом говорю, о том, чтобы у арестантов была, скажем так, человеческая жизнь. Да, там, допустим, кто-то на уголовку пошел, ну, арестовали там, да, присудили. Но там же жизнь нечеловеческая. Особенно я знаю, какая там жизнь. Особенно колония, вот это «Белый медведь», слышала? Колония. Угу. Там вообще пиздец, что творится. Вот смотри. Вот... У нас здесь черный дельфин. Тоже, блядь, туда же. Это пиздец полный. Смотри, чтобы все наладилось, нужно менять правительство. Вот нам рептилоиды предложили из Америки завалить для начала Путина. Потом... Дурак ты, блин. Нет. В чем тебе плохого сделал Путин? Он сделал плохого твоим арестантам. Ты понимаешь, что вот эти вот нечеловеческие условия, это из-за прокола нашего президента, так называемого. А президента этого не было, все время были нечеловеческие условия содержания. Кто был виноват? Ну, тогда были коммунисты, потом пришел и Ельцин. И в сталинские времена, и в ленинские, во все времена. Сталинские, то тем более. Нет, смотри, мы говорим о современном государстве. Не надо жить прошлым, понимаешь? Ты хочешь жить прошлым, а надо жить будущим. То есть ты хочешь, чтобы у тебя... Хочешь жить, умей вертеться. Да не в этом дело, надо им помочь. Ты как правозащитница должна мне помочь завалить Путина. Мне дают снайперскую винтовку и 8 тысяч долларов. Я на мокруху не иду. Ну это же... И он мне ничего не сделал. Хорошо. Плохого. Найди сообщника какого-нибудь. Хорошо. Посерьезней. Хорошо. Чем ты помогаешь арестантам тогда? Давай так. Если их жизнь... Чем можно? Их жизнь лучше не становится. Ты им можешь там становится. сладкого хлеба ты им можешь принести. Ты им можешь принести конфет. Ты можешь там сказать: ай-яй-яй, вертухай. Я их на место ставлю, и ни одного. Ты можешь сказать: ай-яй-яй, плохой вертухай. Ты можешь вот так вот сделать, но это не меняет всю систему, понимаешь? Пиздец, угу. Как был со времен царя, пиздец и остался. Угу. Только расстрел отменили, все, больше... Там условия еще менее человечные, чем были раньше даже при Советском Союзе. Потому что эта служба пенитенциарная, она никому нахуй не впилась в госбюджете. Ясно. Так вот, надо что-то менять. Давай менять. Я от рептилоидов принял предоплату 8 тысяч долларов. Я тебе даю 2 тысячи и снайперскую винтовку. И экзоскелет, чтобы ты оттуда смылась. По тебе будут даже с пулемета стрелять, оно тебя не ранит. Это экзоскелет, понимаешь? Как в GTA 5. Ты играла в GTA 5? Ясно. В GTA 5 ты играла, Нелли? Я тебе сказала, я на мокруху не иду. GTA 5, там экзоскелет есть такой, как это, как броня, короче. У тебя хеллпоинтов хватит, чтобы отстреливаться от мусоров и от них убежать. Поэтому давай, я тебе даю снайперскую винтовку и... Я от мусоров не бегаю, они от меня все больше бегут. Тем более тебе... Ты рождена была для этого дела, понимаешь? И блатные активисты тоже. Ты уже старая, тебе все равно терять нечего. Которые замусоренные. А смотри, ты застрелишь Путина, да, у тебя будет сразу 5 звезд розыска, 5 звезд. Мне не надо это, что ты какую-то херню несешь? 5 звезд? Ты вообще соображаешь, у тебя что, крыша едет? 5 звезд розыска у тебя будет, понимаешь? 5 звезд, ты короче... Вот пусть у тебя будет, и черная полоса. Да вот, смотри, и после этого менты тебя увидят, у тебя сразу звезды аннулируются до одной. Одна звезда розыска, ты где-то... В подворотник спрячешься, и все, от тебя менты отстанут, понимаешь? Да, у тебя что-то это, с мозгами не в порядке. Не, все нормально, рептилоиды все продумали. Я слышу. Так вот, короче, я тебе даю 2000. Не о том мечтаешь. Хорошо, 3000, 3000 я тебе даю снайперскую. Нисколько мне не надо, и ты мне вообще такие... Ладно, не снайперскую. Не говори, не хорошо. Склоняй меня ни к чему. Хорошо. Нелли, что для тебя лучше, снайперская винтовка и экзоскелет, или экзоскелет и миниган? Я вообще не знаю, о чем ты базаришь. Экзоскелет и миниган. Знаешь, что такое миниган? Это такой пулемет. Не знаю, знать не хочу. Это не для средних умов. Да это даже низкий ум поймет. Смотри, ты с миниганом, бабка с миниганом в экзоскелете. Будешь такая тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Занимайся по такими Путину. Делами. По Путину. Ты дурными делами этими занимайся сам. Блять, смотри, миниган, хорошо. Миниган с разрывными пулями. Рептилоиды. Не надо, я не знаю, о чем ты вообще это говоришь. Рептилоиды дают миниган с разрывными пулями, как стоит на гидре. Смотри, на гидре стоит... Ты не в психушке находишься? Не, я на свободе. Смотри, завалить Путина... А я думал, на психушке. Завалить Путина хуйла нужно. Миниган из... Вот и заваливай, хоть Путина, хоть двух Путинов. Миниган с разрывными пулями, ты понимаешь, ты... Тебе даже... Все, хватит базарить вообще такой разговор. Смени тему. Смотри... Ты стоишь за Кремлем, за кремлевской стеной. Тебе с парашюта Мне не падает. Канает такими делами заниматься. Короче, миниган... Короче, дело к ночи. Мне не канает, я тебе сказала. Хорошо, 4К. Ну все, пошел нахер. 5К, Неля, 5К. Да пошел ты нахер, ты что меня куда клонишь? 6К. 70 лет я буду сидеть и говорить, ты меня видишь, а я тебя нет? Хорошо, небо в клеточку на нашем централе. Никакую я клеточку, тебе же мусора боятся, у тебя будет одна звезда розыска. Пусть боятся, все, значит, уважаюсь. За Путина у тебя будет одна звезда розыска. Ага. Одна звезда, смотри, тебе просто у нужно... У тебя мешок денег, ты говоришь, есть, иди закупи кого-нибудь. Да, да, да, я украл общак, Нелли. Ну ты крыса, значит. Кто общак ворует, тот крыса. Не, ну я просто украл общак, а что, нельзя, что ли? Угу. Я просто украл общак, Нелли, я ничего страшного такого не сделал. Ну да, прикидывайся, богач. Так вот, продай куски. Хорошо, тебе, смотри, за рептилоидов. Рептилоиды со мной говорят параллельно. Они мне шепчут, чтобы я тебе дал. Что это такое слово вообще? Ты базаришь ты? Ну, рептилоиды, это правительство Америки, рептилоиды. А-а-а. Это масоны. Я твое правительство не знаю, это мне американское. Смотри, это масоны, рептилоиды, это люди-ящеры. Ты знаешь, что планетой на самом деле управляют не люди, а ящерицы? Угу. Они, смотри, они прилетели... еще очень давно это не были... улетели. Не, не улетели. Они были прислужниками Сета. Это еще во времена Гипербореи. Мне интересно, какие сказки рассказываешь. Это были еще времена Гипербореи, когда был единственный... Раньше были времена, а теперь мгновение. Раньше хрен стоял в постели, а теперь давление. Смешно? Вот насмешила бабушка, да? Да-да-да, пизда, блин. Вот как смешно. Хорошо, а ты знаешь, что такие органианцы? Что? Органианцы, знаешь? Не знаю. Органианцы — это рептилоиды, которые существовали на Земле между временами Гипербореи и когда наша Земля имела свои уже разделения материков. Тогда был Скайрим, тогда были драконы, тогда был драконорожденный. Это все история, ну, это знать надо. Ну, какие-то сказки Андерсона рассказываешь. Это не сказки Андерсона, ты понимаешь, что это история человечества? Это знать надо, это в школе... Понимаешь, когда вынимаешь. Это в школе в первом классе изучают такое, что это... Смотри, я тебе объясню пласты истории. Было средневековье, было раннее средневековье, было бронзовый период... Была эпоха третьей эры какой-то там. Ты академию, что ли, какую-то закончил? По сказкам? Нет, нет, нет. Это, смотри, это когда Тит Мита Второго Темное Братство замочило, когда оно его замочило. Вот тогда начался уже переход... Я историю не учила. Тогда был переход в бронзовую эру, понимаешь? Темное... Смотри, Темное Братство, это еще до фараонов было. Ой, отстань нахер, что-то говно какое-то. Оно замочило императора Тита Мита Второго. Что ты мне потихнуть стараешься? Империя была на грани провала, потому что на них пёр... Ну, ты хорош, я ложу трубку. Это Талмар пёр, понимаешь? Талмар пёр на империю. И были органианцы. Были органианцы. Я таких слов никогда не слышала. Короче, смотри, это был на самом деле ставленный император. До этого был император Тайбер Септим. Тайбер Септима замочила вот это вот, как оно, Красный Рассвет, это секта. Это секта Мируна Дагона, она замочила Тайбера Септима. После этого империя осталась ой, без императора. Какой. Это история, это знать мне надо. Мне неинтересно, понимаешь это классика. Ты, нет. Ты понимаешь, что я историк? Мне неинтересна история. Блядь, ну это же история человечества. Не хочу я знать, я тебе, не знаю, не я тебе знать. Объясняю, кто такие рептилоиды. Так вот, до этих всех времен было время Гипербореи. Ты смотрела фильм «Конан Варвар»? Ничего я не смотрела. «Конан Варвар» — это же классика, это фильм про Шварценеггера. Там Шварценеггер такой бегал с мечом еще, всех мочил. Короче, вот... Тебе не жалко деньги проговаривать? Ты эту херню мне рассказываешь. Это не херня, подожди, Нелли. У тебя баланс-то уходит. Я богатый, я украл общак, понимаешь? Что-то не видно, что ты богатый и украл общак. Как это не видно? Я же деньги трачу на мобильную связь. Значит, у меня из общака все оно капает. А что ж ты мне 1000 не бросил? Ты обещал бросить и не бросил. Я сбросил тебе 1000. Хорошо, смотри. Не ври, блядь. Смотри, была Гиперборея. Это был единственный материк. Единственный. И там были... Там были эти... Номер скрыт. Смотри, там были... Это... Кром. Был раньше такой бог. Кром — это бог варваров был. Блядь, он положил трубку.